те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Куда пойдешь с такой ношей, но нужно им вперед шагать для исполнения пророчеств, так Бог сказал свой путь свершать, не для того, чтоб Цезарь Август восторгом Риму сотрясать, величие, благочестие тайна, победно шла людей спасать. Явиться в мир великой тайне, нет, не для таинства идей, а для того, чтоб грешник званый увидел свет, смысл жизни всей. Тот свет, что сердце освещает, тот свет, что грех прогонит прочь, даст людям слово, что спасает, и осветит вашей жизни ночь. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Скитанья, жалкое жилище, пещера приняла царя. Но знал Иосиф и Мария, в яслях лежит Спаситель мира. Он Агнец Божий, он Мессия, Иммануил, Господь, Сын Божий. А может быть ли что дороже? В нем смысл святого бытия. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангел многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И только миру непонятно, что в пеленах лежит сам Бог. Пришел на землю добровольно, любя нас всех, хоть я так плох. И он не стал считаться славой, презрел на грешного меня. Явился в мир, извел из ада, в мир Божий водворил меня. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохранила все слова сии, слагая в сердце своем. И возрастились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано. Аккорды неба в пении гимнов торжественно звучат в ночи. О, как счастливы те мгновения, и как блажен, кто слышит их. Быть может, ты, сидящий в зале, остался где-то вдалеке от той пещеры и сознания, что Бог пришел сейчас к тебе. Он хочет снова достучаться до наших каменных сердец, а ты стоишь в толпе несчастных, теряя жизненный венец. Сегодня Бог готов открыться в тебе, как любящий отец, рожденный ночью в Вифлееме, спаситель твой и твой творец. Сегодня он готов, как прежде, дать жизнь тебе, свою любовь. Не стой вдали, как все невежды, поправ спасительную кровь. Скажи ему, скажи сердечно, что хочешь верить, жить, любить, и он подарит дружбу, вечность, как всем дарил, подарит жизнь. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать».